Глава 5. Подземелье ведьм. Всего 2 часа назад, ровно в 22:12, на территории сектора F в Нью-Москву силами безопасности была проведена беспрецедентная операция по ликвидации радикальной террористической секты «Эволюция». Кроме организации многочисленных взрывов, которые унесли сотни жизней, а также нанесли колоссальный вред имуществу, как выяснилось, эволюция занималась незаконной пересадкой органов, а также бесчеловечными пытками, которые соответствовали и отвечали их религиозным убеждениям. Более того, в данной среде открыто практиковался каннибализм. На кадрах вы видите сотни и сотни жертв экстремистов. Кто они? Мужчины, женщины и даже дети. Это еще предстоит выяснить следственной группе, но уже сейчас возникает вопрос, каким образом при нашей, как нам говорят, совершенной защите детей, последние оказались в застенках, напоминающих о деятельности СС во время Второй мировой войны или пыточных камерах во времена Средневековья? Организатору секты, о котором в настоящий момент силам безопасности известна только его кличка Мегатрон, удалось скрыться. Также не имелось его точного описания. В ходе штурма все, кто мог бы сообщить дополнительную информацию, были уничтожены. Видеозаписи также не имеется. Известно только, что это мужчина слегка за 40. Под это описание подходят сотни миллионов человек. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Всем гражданам, которым что-либо известно о деятельности данной секты, необходимо обратиться в службу безопасности. В противном случае будет применено наказание вплоть до секторального понижения рейтинга. Жители F будут приговорены к высшей мере наказания. Внимание! Просьба правительства свободной земли к жителям сектора F Нью-Москву и других городов. Цитируем. Граждане, пожалуйста, с пониманием отнеситесь к повышенным мерам безопасности. Содействуйте властям. Помните, они защищают вас. Экстренный новостной выпуск информационной службы FLN. Первое. Центральная площадь не соответствовала небольшому городу, каким был Уэстленд, или она проектировалась на вырост. Впрочем, и здание имперской канцелярии возвышалось над всеми остальными, доминировало. Этажей 10-15, не меньше, оно было выполнено в общем английском стиле, не лишенной некой вычурности. И огромная эмблема – орел, расправивший крылья. Храм всех богов был похож на собор Святой Софии в Лондоне, только купола венчали шпили, а не кресты. К нему примыкал довольно мрачный, из огромных валунов и дикого камня квадратный замок с широкими крепостными стенами, барбаканом и высоким донжоном. «Наш местный офис», – ткнул пальцем в него Джек. «Нам туда». Охрану здесь несли не для галочки. Было видно, что братья готовы к нападению и его отражению в любой момент. Но нас не задержали, поэтому мы добрались до донжона, где один из охранников, седоусый здоровенный мужик, вооруженный револьверами, попытался заставить нас сдать оружие. Но медальон Джека решил все вопросы. Поднявшись на второй этаж, прошли по длинному коридору практически до самого конца, где остановились перед дверью с надписью «Приемная», на которую мой провожатый с хитрой усмешкой несколько раз силой опустил здоровенный кулак, а затем, не дожидаясь ответа, пинком открыл ее и вошел внутрь. «Так я и думал, что это ты. По-человечески никогда не можешь. А если бы у меня был посетитель, что подумал бы он о нашем светлом братстве?» Недовольно произнес невысокого роста крепкий мужчина, восседавший за длинным канцелярским столом, за спиной которого находилось зарешоченное окно. Убранство особым шиком не отличалось. Многочисленные полки с книгами, камин, да несколько стульев и трехногая вешалка. Джек, походя и молча, пожал ему руку и встал у окна за спиной клерка. Я тоже подошел ближе. «Я Валентин Дуат», – протянул тот ладонь, вставая со стула. Сейчас разглядел его лучше, за 40, с густыми седыми бакенбардами и моноклем на левом глазу. И таким прохиндейским было это лицо, как у кота Базилио в советской экранизации «Буратино», что становилось непонятно, как еще какое-то убранство кабинета оставалось на месте. Обычно такие тащили все, что к полу не приколочено. Или утащил уже. «А ты, Дик Гаррет, так понимаю, явился за положенной тебе наградой? Присаживайся». И хитро так посмотрел. Сам же принялся рыться в ящике стола, затем достал тонкую картонную папку. Аккуратно развязал красные тесемки. «Итак, Дик Гаррот, согласно оказанной помощи братству, тебе полагается награда, а именно 20 тысяч реалов. По 3 за каждый обнаруженный и уничтоженный кристалл тьмы, то есть 15. Остальные 5 за утраченное и изъятое у тебя имущество. Все верно?» Посмотрел на Джека, тот кивнул, а за ним и я. «Вот твой патент». Держал он в руках картонный лист формата А4, повертел его, не спеша передавать. «Деньги можно получить в казначействе, здесь и сейчас. Тебе еще полагается награда на выбор за помощь в отражении пиратского налета, а также за отличные и правильные действия во время пробоя. Это либо одноразовая скидка на любой товар в 80%, на стол лег серебряный круглый жетон с затейливой гравировкой. А затем тот, сначала полюбовавшись и внимательно посмотрев сквозь монокль, положил рядом простое кольцо с синим невзрачным камнем. «И вот это кольцо, которое позволяет однократно попросить у братства помощи. Где бы ты ни был, активируешь, и все, кто рядом, обязаны и приходят тебе на выручку». И внимательно-внимательно посмотрел мне в глаза. Награда впечатлила. Честно, думал, кинут какую-нибудь дрянь и давай, до свидания. А тут... «У меня ведь еще револьверы, шляпа, гранаты и патроны остались. Выгодно иметь дело с этими товарищами, не жадные. При таком выборе даже думать нечего. В моем положении однозначно помощь фанатиков. Зажмут стальные шкуры, активирую и посмотрим». Еле-еле смог сдержать хищную ухмылку. Но высказывать ничего не спешил. Да и Джек очень и очень хитро так глядел, подмигнул, чуть покачал отрицательно головой, чтобы не заметил Валентин. Что за пантомима? Ладно, попробуем так. Что-то ведь хочет этот сотрудник пера и бумаги. «Я так понимаю, у тебя есть предложение, которое мне придется по вкусу и стоит гораздо больше презренного металла», — сказал я, только обозначив улыбку. «Ты ведь воздухоплаватель первого ранга, так?» — спросил тот, не обратив внимания на реплику. «Хотел бы продолжить капитанскую карьеру? А ведь неплохо, согласись. Вокруг целый мир, летишь куда хочешь, катаешь красивых девочек, живешь в свое удовольствие. Даже если и так. А у меня есть тут один неликвид. Продать не могу уже больше полугода». «Нет-нет». Он даже перед собой помахал отрицательно руками. «Корабль – сказка, особенно если сделать небольшой косметический ремонт». «И в чем проблема?» «Проблема в том, что в Ториане те, которые хотят стать воздухоплавателями, получают корыто на старте, зона до 10+. Для большинства из них всего лишь небольшой трамплин. Особо задерживаться никто не хочет. Не понимает, какие упускает возможности. Большинству уже приключения подавай. Думаю, это игра. Но не в этом суть. Суть в том, что они копят деньги и затем на выходе через какое-то время получают адекватный по своим запросам корабль, рассчитанный на среду обитания более жесткую. Плюсов тут много. Модернизация, с одной стороны, дает больше возможностей для роста, но она, как и все ценная штука, дорогая и очень. Да и реалов у них, по большому счету, не так много. Те, кто имеет их в достатке, покупают новое со стапелей, часто по своему индивидуальному проекту, который позволяет самовыразиться. То есть мой им не интересен, они могут гораздо лучше получить. Местные товарищи в большей части к авантюрам не склонны. Они живут, растят детей, думают о будущем, они летают там, где можно голову потерять. И вот именно здесь, сегодня и сейчас, у нас с тобой образовалась удивительная ситуация. Почти консенсус возможностей, целей и имеющегося в наличии. У тебя есть деньги и желания, плюс грандиозная скидка. У меня есть товар». «Надо посмотреть и сразу озвучить цену вопроса». Джек кивнул ободряюще и поддерживающе, мол, все верно, и опять незаметно для барыги. «Пока ничего говорить не буду, но посмотрим прямо сейчас. Тут недалеко, 10 минут ходьбы, наша стоянка отнятых у пособников зла кораблей». Тот энергично вскочил с кресла, снял с вешалки шляпу, нахлобучил ее по самые уши и махнул мне рукой, мол, давай, пошли. Действительно, путь вышел коротким. Пройдя через другие замковые ворота обители братства, мы оказались на огромной замощенной площадке, отгороженной от всего мира 10-метровыми стенами. Каких тут только суденышек не было, начиная от рыбацких, я так понял, траулеров, и заканчивая корытами под перевозку сыпучих грузов. Были и хищные вооруженные катера, и даже фрегат, скалящийся пушками, который мы благополучно миновали. Рядом с ним стояла табличка «Продано». Вот за ним и находилось чудо. «Любуйся, информацию я тебе частично открыл», – потирая руки, сказал Валентин, видимо, почувствовав мой интерес. Джек же был довольно невозмутим. Итак, малый рейдер специального проекта возмездия N001, уровень модернизации 0, создан на королевских верфях Вельхиста во время Третьей войны за Инвангард. Корабль предназначен для диверсионных действий в тылу противника, обладает большой автономностью, скорость до 30 узлов, грузоподъемность до 50 тонн полезного груза. Длина 16,3 метра, ширина 5,7. Судно заметно отличалось от тех, которые мне доводилось видеть. Нет, в целом тоже зализанные формы, чем-то напоминающие подводную лодку времен Второй мировой войны, если у нее срезать часть верхнего корпуса. Крылья вынесены практически на нос, на каждом не по две привычные сигары с пропеллерами, а полноценные турбины. Два высоких треугольных хвоста также заканчивались ими. Корпус стальной, в царапинах, но пробоин не видно. Иллюминаторы, или скорее бойницы, закрыты сейчас бронеплитами. Снизу во все дно тоже мощная турбина, со стороны кормы, вокруг которой находилось 4, судя по нагару, сопла, как я определил. При этом стоял корабль сейчас не на 4 длинных и острых плавниках, а похоже на специальных выдвижных 8 подпорках за ними. Поднялись на борт по специальному мостику, не меньше 6-7 метров высота с палубы до земли. Вот здесь немного померкло общее впечатление. Следы пожара, выломанные палубные доски, отметины от крупного калибра, даже все три трубы, как я определил, в следах от винтовочных пуль, осколки. Внутри изогнутые переборки, щепки, гильзы штурмовали эту обитель зла серьезно и в средствах не стеснялись. В рубке целом был только управляющий кристалл, штурвал и приборы. Пара кают в трюме зияла девственной чистотой, в том плане, что там оторвали даже обшивку. Небольшой камбуз тоже пуст. Имелись еще какие-то раньше бывшие нужными помещения. Отдельно находилось и кочегарное отделение. Там, насколько я понял, скрутили все блестящее, радующее взор. Манометры и другие указательные приборы остались на месте, а вот набалдашники на ручках и некоторые вентили отсутствовали. Больше вроде бы ничего не тронули, а еще здесь имелась, как я понял, механизированная подача горючего камня в топку. Заметив, видимо, что-то в моем лице, проводник затараторил. «Не обращай внимания на эти мелкие повреждения, их тебе залатают по сходной цене, штурмовали их тогда жестко, времени не было». «Хорошо ему рассуждать, а мне бы хотелось знать еще эту сходную цену. И вообще, если буду покупать, то во что мне все это выльется?» «Нет, корабль мне понравился, но опять же, вопросы вопроса. Свое судно, как успел уже убедиться, это не только свобода в перемещении, это свой дом». Джек недовольно подсокал языком, а Валентин начал бомбардировать главными козырями. «Как видишь, корабль не наш, не имперский. Всего их было выпущено не более сотни. Этот, судя по порядковому номеру, первый в своей линейке. Итак, начнем с вооружения. Основное и главное орудие – 200-миллиметровая пушка. 5 снарядов могут подаваться автоматически. Затем перезаряжаешь и вновь. Пли!» Резко взмахнул рукой, будто сабли рубанул. «Не дать не взять, конный артиллерист». Казенная часть размещалась в кормовом отсеке. Сам ствол пушки шел через весь корпус и выходил из носа сантиметров на 20. Здесь дуло закрывало специальным бронещитком конусной формы. А я поначалу гадал, для чего этот дизайнерский изыск. Закреплена пушка была жестко и наводилась только при помощи перемещения самого корабля. «Один точный выстрел, и даже крейсер не уйдет обиженным», – разливался соловьем Валентин. «Минус, что оно не извлекается. Такая конструкция. То есть облегчить, выкинув ее, не получится при всем желании. Но я сам заплачу пару десятков реалов, чтобы посмотреть на того дурака, который решит лишить эту малютку таких клыков. Имеется 2 торпедных аппарата. Каждый без подзарядки рассчитан на 4 130-миллиметровые торпеды класса «Гром-1». Как видишь, на носу и на корме по 2 30-миллиметровых орудия системы ГАЦа. То есть это скорострельная шестиствольная пушка. Орудийные башни вращаются на 360 градусов. Счетверенная зенитная установка на надстройке и тоже на станке. Это, мой любезный друг, я тебе скажу, боевая мощь». Для аргументации он похлопал торпедный аппарат, а скорее пусковой контейнер. Не знаю, на мой взгляд, правильнее эти смертоносные игрушки называть ракеты, но это их мир и их понятие. Кто я такой, чтобы поправлять? Повышенная прочность конструкции, грузоподъемность и скорость – идеальный вариант для каперов, борцов с пиратами. Абсолютно все узлы модернизируются, потолка нет, при этом весь необходимый экипаж 4 человека, но... Тут он воздел указательный палец вверх. Все сделано таким образом, что со всем может справиться и один член экипажа – капитан. 4 ускорителя. Замечу, ускорители сделаны не абы как наши умельцы порой ваяют, а потом куда они сами, а куда их посудина, а все рассчитаны, поставлены и закреплены как нужно. Меняй только начинку. И вот они позволяют развить скорость до 60 узлов. Правда, ненадолго, но в любом случае времени хватит, чтобы оторваться здесь в секторах до 10+, от практически любого врага. Но сразу оговорюсь, не только у тебя такое будет иметься, поэтому со счетов никогда сбрасывать не нужно никаких вариантов. Это бесплатный совет для будущего капитана. Еще есть бомболюк на 5 тонн смертоносных красавиц. Ты вбомбишь любого врага в каменный век. Посмотрел на меня, как кот, развалившийся в солнечный день на подоконнике, поглядывает на копошащегося рядом воробья, хитро, довольно и так по-доброму, умильно-умильно. «И я еще не закончил. Твоя малышка способна месяц без дозаправки и захода в порта действовать где угодно. Имеется возможность установки защитных полей. Сама конструкция способна также действовать возле самой поверхности. И напомню, управиться с этим чудом может всего лишь один человек. Один!» Поднял вверх от чего-то два пальца в жесте Виктория. «Все автоматизировано. Добавишь огня модернизации, вообще кроме женщин никто не нужен будет. И я тебе так скажу, Дик Гарут, для амбициозного одиночки это самый лучший вариант. А ты амбициозен да нельзя, и я это чувствую своим сердцем. Людей я знаю». Постучал кулаком по правой стороне груди. «Ты всего лишь несколько дней в перпетуме, а добился того, чего другие добиваются годами, так что...» «А минусы?» Пропустил я спич торговца. «По пустоши знал. Начинают тебя хвалить продавцы. Это как скрипт запустили. Значит, жди, что будут доить. И доить жестко». Особенно этим отличались муты. Они обычную человеческую расу ненавидели. Но как дело касалось торговли, каких только красочных эпитетов про себя не услышишь. «Минусы стандартные для таких судов. Сложен в своем освоении. Это тебе не на лодчонке с моторчиком траву собирать. И даже не рыболовная корыта. Или мелкий перевозчик, в котором требуется не перепутать с пьяну руль высоты. Нужно учиться. Далее требует толя высокой концентрации. Горючий камень минимум класса А++. Конечно, если прижмет и на простых дровах полетит, но... Лучше всегда иметь избыточный запас. Ускорители тоже стоят дорого, очень, но их использование спасает жизнь. Так во сколько ты оцениваешь свою жизнь, Дик Гарут? Снаряды для пушек, а вообще бомбы, под запретом для частников, но если приватиром станешь, то можешь приобретать свободно даже у нас, и я по доброй памяти сделаю скидку». Джек облазил все судно, к явному неудовольствию Валентина отозвал меня в сторону. «Говорю только, если ты сам решил стать владельцем судна. Так вот, в твоем положении лучшего варианта не найти. Знаю я эту историю. Эта крыса молчит про очень и очень весомый антиаргумент. Захватили его у пиратского клана Железный Череп, и их глава лично поклялся, что тот, кто выкупит у братства этот корабль, погибнет мучительной смертью. Известен же этот бандит просто щепетильным отношением к собственным словам. Говорил мало, но если сказал, так и сделает». «И зачем мне тогда этот геморрой?» «Тут нюанс. Всего 6 дней назад основные их силы Третий Имперский Легион размолотил в пух и прах. Главу Гюнтура Акулу заминусовали, и это точно. Сам голову видел. Пока этот хапуга ничего не знает, не тот уровень доступа. И там не только на один пиратский клан идет охота, поэтому пока не разглашают. Вот и пытается втюхать тебе, как он думает, не ликвид. Тут вокруг этого рейдера многие нюхались, такие покупки не сразу совершаются, как только узнавали подоплеку, а есть кому шепнуть, все, исчез покупатель. Думаю, через пару-тройку дней по имперским новостям информация пройдет и все, тут такая очередь выстроится, аукционы можно будет устраивать. Куй железо, пока горячо, короче. Мой совет. Плюс у тебя проблема с остальными волками. «Да, сэр Дэвид их предупредил, но ты должен сам понимать, пройдет неделя или месяц, и всем будет уже плевать на тебя, а там они свое возьмут. Не знаю, зачем и почему ты с ними решил в контру уйти, так ребята они адекватные и хорошие, но так у тебя будут шансы. Добрый совет, а с тобой мы уже узнали друг друга немного, помирись». Но это лирика. Итак, по ценам это очень дешево. 8 раз ценник снижали, все равно охотников брать не нашлось из-за акулы. Сдашь трофеи, сможешь немного отремонтировать. Потом дело со Спарксом у тебя еще есть. Он жучара еще тот, но давить на него можно. Там тоже что-то обломится. Этот корабль будет актуален, если его модернизировать до 40-х уровней. Но чтобы до них полноценно дотянуться, это время пройдет не один десяток лет. Для одиночки идеальный вариант, а на начальном этапе это как в казино джекпот сорвать с первой монеты. Судно действительно хорошее, можно и по роже любому дать так, что мало не покажется, можно избежать. Конечно, это не уникальное по спецзаказу и никогда им не станет, но в королевстве всегда умели строить, брали качеством, а не количеством. И много крови тогда выпили вот такие малютки. Похлопал он по стальному борту корабль. «А он что с этого имеет? Из-за части 20 кусков не слишком много суеты?» «Так он получает комиссию без учета твоей скидки. То есть ориентировочно этот корабль выставляется за 90-100 в таком состоянии. Ты платишь 20, а он в любом случае ловит приблизительную 10-ку. Если бы не история с Гюнтером, мог бы и больше поймать. Неплохо?» «Теперь мне все стало понятно. Логично». «Сколько?» Спросил я у продавца, до этого мрачно взирающего на нас и теперь расплывшегося в довольной улыбке и от избытка чувств похлопавшего Джека по плечу. Видимо, сначала решил, что тот расскажет мне подоплеку, а тут вроде как на его стороне выступил. Как бы локти потом себе не откусил, но это уже не моя проблема. Оказалось, что моей суммы вместе со скидкой оказалась тютелька в тютельку. Вместе с налогами, постановкой на официальный учет и оформление. И кто бы сомневался. Здесь выяснилось главное, что корабль, которому я дал имя «Хантер», не имеет на борту патронов, ускорителей, снарядов и вообще ничего. И способен в настоящий момент совершить только 3-часовой перелет, добраться до ремонтных доков. Джек очень и очень скрупулезно проверил все документы, которые заверили в имперской канцелярии. Затем в договор был вставлен пункт, что судно в течение месяца может бесплатно оставаться на том же месте и что за порчу его текущего состояния несет ответственность администрация этого филиала братства. Напоследок, кроме документов, сделали и официальную прошивку в моем кольце-идентификаторе. Так я и стал капитаном малого рейдера проекта «Возмездие» с названием «Хантер», который у меня законным способом невозможно было теперь отнять или переиграть сделку. Мы решили выпить по кружке доброго Эля, завершая и обмывая покупку вместе с Валентином в ближайшем пабе перед встречей с сэром Спарксом, который должен был появиться в филиале через час. Звякнули стаканы вместе с колокольчиками открывающейся двери, когда заскочил мальчишка с кипой газет и диким криком. «Последние новости империи! Горячий выпуск! Только что из типографии! Господа, господа, узнайте это первыми! Гюнтер Акула мертв! Клан Железный Череп разгромлен, а пираньи Поднебесья потеряли 1/4 флота! Господа!» Джек подавился смешком. А Валентин, сначала замерев с кружкой у рта, затем, так и не отпив, аккуратно поставил ее на край стола, сплюнул прямо на пол и медленно вышел из заведения, не прощаясь.